Мисс Кэсси оживленно сказала. «Четверть одиннадцатого — это мой час, инспектор, и зимой, и летом». Он постучал по столу. «Я спрошу вас еще раз, не слышал ли кто-нибудь, как мисс Эдрин выходила из дома? Или мистер Феликс Брент?» Продолжительное глубокое молчание последовало за каждым из этих вопросов. Инспектор сделал нетерпеливое движение. «Миссис Брент, вы сказали сержанту Джексону, что никакая одежда вашего сына не пропала, за исключением пары фланелевых брюк и свитера, в которые он был одет вчера ночью». Флоренс Брент сказала: «Да, именно так». «И еще его купальный костюм», — сказала Кэсси Ремингтон. Она услужливо повернулась к инспектору. «Простой черный трикотаж, такой аккуратный и скромный, я всегда так считала, и он такой хороший пловец, знаете ли». Крис послал ей свой самый грозный взгляд. «Я говорил с вашей сестрой. Миссис Брент, я хочу знать, как ваш сын обычно одевался, если отправлялся рано утром поплавать». Флоренс Брент ответила: «Именно так и одевался. Он надевал пару брюк и свитер поверх купального костюма, если только было не слишком жарко». Она сделала паузу, обмахнулась льняным платком и медленно произнесла своим глубоким голосом: «Лучше поставить вас в известность относительно наших родственных связей. Феликс мне не сын». «Нет? Вы хотите сказать, он был усыновлен?» «Нет. Я вышла замуж за его отца». Она обмахнулась и продолжила: «Когда Феликсу было всего 2 года». Это было публичное отречение. Коль скоро Феликс мог оказаться убийцей, она не желала иметь с ним ничего общего. Никто из присутствующих не усомнился в тайной мотивации ее слов. Даже Крисп был ошеломлен. Элиза издала угрожающее фырканье. И впервые за все время Пенни пошевелилась. Ее маленькое оцепеневшее тело оставалось неподвижным, но она повернула голову. Ее ясные карие глаза на мгновение задержались на Флоренс Брент. И они говорили: «Иуда!» Ее звонкий детский голос произнес: «Ты слишком торопишься, тетя Флоренс!» Кэсси Ремингтон нарушила молчание, которое последовало за этой фразой. Ее цепочка звякнула. Она сказала тем тоном, который Лиза называла уксусным: «Он всегда был неуправляемым ребенком, такой вспыльчивый характер!» Пенни отвернулась в сторону. Возможно, этот поступок Кэсси был из двух самым худшим. Из сада донесся звук приближающихся тяжелых шагов. Констебль перемахнул через 2 ступеньки и остановился в дверях, глядя на инспектора. «Прошу прощения, сэр. В чем дело?» «Мы нашли одежду». «Где?» «Он оставил ее на берегу, чуть выше линии прилива». Взгляд Криспа был угрюмым. Он вдруг выкрикнул: «Хорошо, чего вы ждете? Принесите ее!» Он перевел взгляд на Флоренс Брент. «Сын или пасынок, мадам, но, надеюсь, вы сможете опознать его одежду». Она сидела, чувствуя себя оскорбленной. Кэсси Ремингтон играла со своей цепочкой, жеманно поджимала губы, приглаживая свои волнистые волосы. Выйдя из яркого солнечного света, констебль обнаружил, что в комнате тесно из-за большого количества собравшихся. Хотя в комнате было довольно светло, но из-за того, что она была переполнена, казалась темной. Ему пришлось прокладывать себе путь среди кресел, столов и людей. Он чувствовал себя так стесненно и неуютно, будто надел слишком тесный костюм. Однако до стола добрался без приключений и свалил в кучу перед инспектором одежду, которую принес. Старые серые фланелевые брюки Феликса инспектор подцепил и приподнял их, оставив штанины свободно болтаться. Он обратился к Флоренс Брент. «Это брюки вашего сына?» Она тоже устремила на него взгляд своих выпуклых карих глаз. «Если они принадлежат Феликсу, то там должны быть инициалы на поясе. И я уже сказала вам, что он не мой сын». «ФМБ, правильно?» «Да, правильно». Он бросил брюки обратно в кучу и взял свитер. Когда он его развернул, по комнате пронесся ропот. Все пришло в движение, и все затаили дыхание. Передняя часть свитера была в пятнах, и правый рукав до запястья пропитался кровью.